премьера прошла триумфально, что уже стало привычным для Кальмана, и Верочка промелькнула на сцене эффектно, хотя замечена была лишь наметанным глазом старых любителей опереточных див, вроде пресловутого Фелли. Кальман без конца выходил раскланиваться и был величественен, как Наполеон на торжественных полотнах Давида. Благо он напоминал великого корсиканца малым ростом, дородностью и угрюмством. Вера быстро разгримировалась и сбежала вниз, к дверям артистического подъезда, где, как она полагала, ее будет ждать Кальман. Но Кальмана не было. — Господин Кальман не проходил? — спросила она привратницу, потягивавшую кофе из большой фаянсовой кружки. Та отрицательно мотнула головой. За стеклянными дверями проносились косые струи дождя, как будто нанявшегося сопровождать все перипетии веренного романа. Сверху донесся шум. Спускалась большая и блестящая компания. Возглавлял шествие сияющий, неотразимый Губерт, об руку с Примадонной. За ним, обведенный почтительным кругом, шествовал император Кальман, об руку с графиней Эстергази. Она что-то быстро говорила ему, и Кальман внимательно слушал, склонив к ней лосоватую голову, а сзади по бокам роились субретки, комики, оркестранты, замыкал шествие длинновязый маэстро. Конечно, они шли отметить премьеру. Верочка выступила вперед, очаровательно улыбнулась, но рассеянно самоуверенный взгляд Губерта лишь скользнул по ней и ушел в пустоту, а Кальман даже не оглянулся, и никто из партнеров не обратил на нее внимания. Она была чужая им, статисточка, которую по знакомству выпустили на сцену. И тут она со стыдом и болью почувствовала, как тускло выглядит не только рядом с роскошной Эстергази и Примадонной, но даже с рядовыми актрисами, умеющими придать себе блеск малыми средствами. Она отступила в тень. Веселая толпа прошла, обдав ароматом духов и пудры, сладким запахом дорогих сигар, благоуханием удачи, а за дверями, дружно раскрыв зонтики, погрузилась в иссеченную дождем ночь. Вера выглянула за дверь. Ливень сёк по тротуарам, мостовой, листьям каштанов и платанов, по редким фигурам прохожих, крышам лимузинов, кожаным верхам извозчичьих пролёток. Куда ни глянь, разливанное море. — Тётя Пеппи, одолжите мне ваш зонтик, — попросила Вера привратницу. — Ещё чего! А если мне понадобится самой выйти? Но вы ж никуда не выйдете до завтрашнего утра. А пописать? Ночью я люблю это делать под платанами. Хорошо обдувает. Мне так далеко идти. Дойдешь, не сахарная. Зонтик денег стоит. Какая же вы недобрая. Посмотрим, какой ты будешь в мои годы. Не взяли тебя, — сказала она злорадно. Ишь, вырядилась. Да кому ты нужна, крыса? Закончила со всей злобой неудавшейся жизни. Слеза выкатилась из звериного глаза. Девушка пошла к дверям и вдруг увидела поднос с песком и в нем брошенные мужчинами недокуренные сигары. Она узнала толстую, дорогую сигару Кальмана, уже погасшую, с серым колпачком пепла. Сама не зная, почему, она взяла окурок, сунула в сумочку и вышла на улицу. Она шла по лужам и ручьям, не выбирая дороги, нарочно ступая в самый поток, и слезы на лице ее смешивались с дождевыми каплями. Насквозь промокшая, она подошла к своему мрачному пансиону и увидела у подъезда знакомую фигуру с зонтом. — Верушка, — сказал Кальман, — куда вы запропастились? — И вы еще спрашиваете? Вы прошли мимо меня с этой роскошной графиней и даже не оглянулись? — Я вас не видел, — простодушно сказал Кальман. — Я немного проводил графиню, объяснил ей, что на меня нечего рассчитывать, извинился перед друзьями и вернулся назад, но там была только старая ведьма с огромной кружкой кофе. Мне надоело ждать, и я пошла к своему дружку. Он живет рядом. — Вот как! — Кальман опустил голову и медленно повернулся. — Имре! — вскричала Верушка. — Нельзя же быть таким наивным! Ну какое свидание! Какой дружок! Я плакала и шлепала сюда по лужам с вашим окурком в сумочке. Она достала остаток кальмановской сигары. — Зачем вы ее взяли? Кальман был глубоко поражен. — Сама не знаю. Как последнюю память о вас. — Верушка, — растроганно сказал Кальман, — скоро закрытие сезона. Поедемте в Венецию. Это неудобно, Имрушка. — Спасибо, что вы меня так назвали. Пригласим вашу маму. Кстати, где она? — В Румынии. — А что она там делает? — Выходит замуж. — Но она немного потерпит. Ради меня. Гондола скользила по каналу, отражавшему серпик месяца. На фоне звездного неба вырисовывались контуры дворцов и высоченной колокольни собора Святого Марка. Затих неумолчный треск голубиных крыльев на соборной площади. Сизари, воркуны, чистяки разлетелись по крышам для недолгого чуткого сна. Гондольер лениво шевелил веслом. Под балдахином на вытертом сиденье полу лежал Казанова Кальман. К плечу его приникла расцветшая на регулярном венецианском питании Верушка. — Скажи, чтобы он спел что-нибудь народное, — попросила Верушка. И на ужасной смеси немецкого, французского с примесью условно-итальянского, бамбино, баркаролла, Кальман заказал гондольеру венецианскую песню о любви, подтвердив серьезность заказа несколькими сольда. Гондольер отложил весло, достал гитару и не слишком приятным, но верным голосом запел нечто весьма далекое от колеблющегося ритма баркароллы. «Сияют звезды на небе ясном, в жемчужном круге плывет луна. Когда вместе мы с тобой, и вдали шумит прибой, о счастье вечном звенит струна». Это не венецианская песня. Это Кальмана. — Какого еще Кальмана? — удивился гондольер. — Народ поет. — Народ, может, и поет, но это мелодия из оперетты Баедера. Сеньор что-то путает. Натянуто улыбнулся гондольер. Чтобы задобрить его, Кальман кинул еще несколько монет. Гондольер пришел в хорошее состояние духа и громко запел шлягер из «Княгини Чардаша». — Это тоже Кальман, — огорченно сказал композитор. — Какой Кальман? — разозлился гондольер. — Не буду петь. И скрепило это решение международной формулой разрыва «Моя-твоя, не понимай». — Ты слишком популярен, Имрушка, — сказала Вера. — Вчера в тратории весь вечер играли попурри из Марицы. — А я что? Виноват, — проворчал Кальман. Маришка утверждает, что на страшных Соломоновых островах ритуальные убийства происходят под вальс из принцессы цирка. — Очень остроумно, — суховато одобрила Верушка. — Пусть гребет к берегу, от воды несет и слишком много дохлых крыс. Кальман дал распоряжение обиженному гондольеру, и вскоре они вылезли из гондолы на набережной Скьявоны, неподалеку от моста Вздохов, о чем Кальман счел нужным напомнить Верушке. — К вздохам этих несчастных прибавятся и мои вздохи, — сказала Верушка. — Тебе надоело наше путешествие? — Нет, ты мне надоела, Имрушка. А еще гнилые дворцы, вонючие каналы, голубиный помет, запах жареной рыбы и туристы с отвисшими челюстями. И главное — вода. Всюду она колышется, плещется, хлюпает, и все тут какое-то зыбкое, ненастоящее. А я хочу прочной жизни на прочной земле. Мне надоела неопределенность. Из всей ее длинной тирады, смысл которой был совершенно ясен, Кальман задержал в сознании лишь первую фразу и откликнулся на нее. — Я должен был это предвидеть. Такая разница лет. Ты могла быть моей внучкой. — Не завирайся, Имрушка. Тогда твоему сыну или дочери пришлось бы родить меня в 12 лет. — А что ты думаешь? Известный случай. Он понял, что зарапортовался, и продолжал в ином серьезном и печальном тоне. — Никогда еще не вторгался я так глубоко в судьбу другого человека. Как хорошо мне было с тобой, но даже в самые дивные минуты к моему счастью примешивалась боль. Ведь на свете столько мужчин, которые куда моложе и во всех смыслах привлекательнее меня. Разве я дала тебе повод сомневаться в моей верности? Несколько сбитая с толку витийством обычного молчаливого человека, спросила Верушка, — неужели я оскорбляю тебя подобным подозрением? Я просто неисправимый пессимист. Таким сделала меня жизнь. Я и дальше пойду скорбным путем одиночества. — И думать забудь! — прозвучал серебристый, но твердый голосок. — Ты меня достаточно скомпрометировал. — О чем ты, Верушка? Интонация глубокой скорби задержалась в его голосе. — Я согласна. — С чем ты согласна? — Согласна стать твоей женой. — Это было слишком для изношенного сердца, и Кальман схватился рукой за перила горбатого мостка, перекинутого через узкий канал. — Что со мной? — думал он. — Ведь сбылась заветная мечта. С первого взгляда я понял, что в ней моя судьба, иначе за каким чертом стоило покупать дом? Он купил дом перед поездкой в Венецию под нажимом Агнессы. Насколько непостоянна была она в любви, настолько верна в дружбе. Поняв без тени страдания, что браку с Кальманом не бывать, она, будто выполняя невысказанный наказ Паулы, стала опекать его. — Тебе надо жениться, — убеждала его Агнесса. — Но ты не поселишь другую женщину во владениях Паулы. — Ну, брось. Квартиры даже большие неудобны. Тебе нужен дом, чтобы в нем была детская половина. И в ответ на протестующий жест: ты же непременно наплодишь кучу кальманят. Дети орут с утра до ночи, ты не сможешь работать. Женись на этой хорошенькой статисточке, Как там ее? Она улучшит кальмановскую породу. Хватит низкорослых толстяков. Она длинноногая, стройная. Что надо? Зачем я ей нужен? Сумел он вставить. Агнесса возмутилась. Ну, знаешь, если ты годился для меня... А сейчас... Его любимая произнесла. Да. В Вене их ждет дом, которому уже присвоено название «Вилла Роз». Вокруг дивный розарий. Ароматом роз будут дышать его дети. Вот оно, счастье, о котором говорила Паула, но все его недоверие к жизни всколыхнуло смутной волной и затопило готовую вспыхнуть радость.